Добрый вечер. Сегодня экстренная новость. Полиция Дайфет Пуис обращается к свидетелям в связи с инцидентом в Махинлете, произошедшим ранее этим вечером. Октябрь, 2012 год. Эйприл Джонс вместе с друзьями играет возле дома. Все кажется обыденным, пока в какой-то момент она не пропадает из виду. Гард Роуд здесь. Это место, где Эйприл Джонс видели в последний раз. Через полчаса на уши встает вся улица. Соседи и прохожие начинают обыскивать каждый двор, каждый проулок. Практически весь город провел прошлую ночь и это утро, помогая полиции в поисках. Эйприл! Эйприл! Эйприл! Пора возвращаться! Спустя час город уже заполнен патрульными машинами и полицейскими. Решительные местные жители и специальные спасательные команды бок о бок ищут, несмотря на трудности. Я с самого начала говорю, что у нас все еще есть надежда. А к утру разворачивается самая масштабная поисковая операция в истории Уэльса. 8 полицейских команд, более 60 специально обученных поисковиков. Второй вертолет прибывает прямо за мной. Эксперты со всей страны привлекаются, чтобы помочь найти Эйприл. Это превратилось в одну из крупнейших поисковых операций в истории британской полиции. Мы отчаянно нуждаемся в любых новостях. Эйприл всего 5 лет. Пожалуйста, пожалуйста, помогите найти ее. К сожалению, все это ни к чему не приводит, и правоохранители начинают готовиться к худшему. Но на самом деле они даже в кошмарах не представляют, с каким злом им еще только предстоит столкнуться. Понедельник, 1 октября 2012 года, начинается для семьи Джонс как обычно. Встали, позавтракали, прослушав утренние новости на радио. 7 часов. Это Дэвид Вудвард. Теневой канцлер Эд Боулс предупредил, что нас ожидает потерянное десятилетие, если не будут предприняты смелые и срочные действия в экономике. Корал Джонс отвозит свою дочь, 5-летнюю Эйприл, на урок плавания. Там сегодня проходят очередные отчетные выступления, и малышка справляется на отлично. Ее старшей сестре Джазмин, сменившей мать, уехавшую по делам, едва удается переодеть эту 5-летнюю ягозу и привести в порядок. Она просто скачет от радости по раздевалке и балуется. Впрочем, все как всегда. Безумно жизнерадостный и активный ребенок. Девушка отвозит малышку домой и прощается с ней, так как тоже должна идти на занятия в местный молодежный клуб. Она целует и обнимает младшую сестренку, говорит, что любит, и они обязательно увидятся вечером. Эйприл голодна, а потому папа готовит спагетти на скорую руку, после чего девочка убегает играть со своими подружками. Дети веселятся целый день, будучи постоянно на виду у взрослых. То у одних родителей, то у других. Ближе к вечеру юная Джонс вновь забегает в дом и просит у матери разрешения проводить других девочек домой. Корал позволяет. У нее нет причин для беспокойства. Семья живет в Махинлете, в жилом комплексе Брин и Гок. Более спокойного и безопасного места в окрестностях просто не сыскать. Примерно в 6:30 вечера миссис Джонс смотрит на часы. Эйприл все нет. Женщина не спешит тревожиться, думая, что дочка и ее сверстницы просто заболтались по дороге и никак не могут распрощаться. Но к 7 волнение нарастает. Ребенок знает правила и не станет нарушать их так сильно. А потому она отправляет сына, старшего брата Крохи, за ней. Мальчишка уходит, но очень скоро возвращается. Один. Он испуган и явно встревожен, потому что младшей сестры нигде нет. Корал Джонс бросает все и бежит во двор. Она обходит ближайшие улицы, говорит с соседями, те вызываются помочь. Но очень быстро становится ясно, что поблизости Эйприл точно нет. Более того, ее подружка сообщает, что лично видела, как Эйприл села в машину к мужчине и добавляет «на переднее сиденье с водительской стороны». На данную фразу никто сперва внимания не обращает. Семья, другие люди просто в панике. Миссис Джонс лишь уточняет, где именно это произошло, спешит туда и видит, что дочь бросила свой велосипед у дороги. Совершенно невозможно, чтобы она сделала так добровольно. Без него Эйприл Джонс буквально как без ног. Частичный церебральный паралич, к счастью, не лишил ее возможности полноценно жить и передвигаться самостоятельно. Но без своего двухколесного помощника девочка очень быстро устает, а потому никогда с ним не разлучается. В 19:29 Корал звонит в полицию и просит о помощи. Полиция? Мою дочь выкрали! Вэл, можешь поговорить с ними, пожалуйста? Она уехала на машине с кем-то. Кто-то подобрал ее на машине или что-то в этом роде. Хорошо, как зовут пропавшего ребенка? Эйприл Джонс. Сколько ей лет? 5. Первый патрульный автомобиль прибывает к дому Джонсов в считанные минуты, так как находился поблизости. Через час ярким сиянием мигалок множество других полицейских авто светится весь Брин и Гог. Офицеры спрашивают о деталях произошедшего, говорят с девочкой, которая якобы видела, как Эйприл Джонс села в автомобиль, и начинают поиски. Показания ребенка, безусловно, ценны, но этого мало, чтобы быть уверенными в том, что Эйприл увезли куда-то, и работать только в этом направлении. А если и так, то где гарантия, что ее не выбросили где-то по пути из машины, или она не сбежала сама? Нужно искать. Мы рассматриваем все версии, пока не найдем ее. Дороги в районе перекрываются, приезжают кинологи, другие эксперты. Новость об исчезновении малышки Джонс быстро разносится сперва по округе, а потом и по всему Махинлету. И люди просто стекаются сюда с целью помочь полиции. Добрый вечер. Сегодня экстренные новости. Полиция Дайфет Пуис обращается к свидетелям в связи с инцидентом в Махинлете, произошедшим ранее этим вечером. Пропала 5-летняя девочка. Мы предоставим обновление по этому поводу в наших утренних бюллетенях завтра, а также на BBC Radio Wales и BBC Radio. Семье Эйприл, между тем, принимать участие в операции запрещают и приказывают оставаться дома. Причина довольно прозаична. Копы надеются найти кроху живой, но не исключают, что в какой-то момент наткнутся на то, что родным и близким Эйприл Джонс точно лучше не видеть. Время идет, поисковые группы работают всю ночь. Мы видели, как люди все еще ищут, используя свои фонарики. Также задействованы полицейские команды с собаками. Местные жители продолжают прибывать на помощь, но и к рассвету новостей нет. Практически весь город провел прошлую ночь и это утро, помогая полиции в поисках. Сотни местных жителей также собрались в городском досуговом центре, чтобы присоединиться к поискам. Этим утром они стояли в очереди вокруг квартала, многие не спали, ожидая, когда им скажут, где искать. Эйприл! Эйприл! К утру они уже раздавали листовки с изображением Эйприл. Спасибо. Поместите это на окно. Она должна быть где-то здесь. Должна быть. Мы будем искать. Мы пройдем километры, сотни километров, чтобы найти ее. Эйприл! Учитывая количество людей, которые прибывают на помощь не только из Махинлета, но и из других городов, полиция обустраивает штаб для того, чтобы руководить поисками и направлять их. Без граждан им не справиться. Но всегда существует риск, что необученные и неконтролируемые группы неравнодушных навредят делу или уликам, если наткнутся на место преступления сами и не будут знать, как правильно себя там вести. Мне нужно записать все имена на этом листке бумаги до момента, когда меня вызовут к руководителю группы. Быстро, мы собираемся вывести всех на поиски в ближайшие несколько минут. 5, 6, 7. Можно пойти этим путем, а вы можете зайти сзади. Так что, если мы отметим весь этот район... У тебя есть фонарик? Да, у меня... Так, нужен фонарик. Там много хозяйственных построек. Там есть сарай, который перестраивают, окей? Это как строительная площадка. Просто будьте осторожны. Главное, просто зовите ее по имени. К поискам также привлекают вертолеты, водолазов, обученных спасателей. Но обычные люди и их неравнодушие наиболее ценны, потому что их собралось уже больше, чем всех полицейских в Махинлете и ближайших городах вместе взятых. 8 полицейских команд, более 60 специально обученных поисковиков. Второй вертолет прибывает прямо за мной. Эксперты со всей страны привлекаются, чтобы помочь найти Эйприл. Все, кто еще не были охвачены, подойдите и войдите в зал, чтобы мы не... Эйприл! Эйприл! Пора возвращаться! Происшествие в Махинлете вызывает такой широкий общественный резонанс, что представители различных СМИ просто оккупируют местность, стремясь первыми узнать какие-то подробности. Их поведение быстро становится раздражающим, но сами журналисты в большинстве своем этого не чувствуют и жалуются на то, что семья и правоохранители не торопятся говорить с ними, тогда как лишь некоторые понимают, полиции требуется время, а родным девочки и подавно. Что вы знаете на данный момент? Информация, которая поступает, очень размыта, что очень раздражает. Полиция Дайфит Поуис привлекла внешние силы, включая Скотленд-Ярд, для помощи в расследовании. Но у дома семьи Эйприл мало признаков активности. Так много людей беспокоятся об Эйприл Джонс. На самом деле, многие местные пытаются помочь полиции. Что вы слышите от полицейских сегодня утром? Ну, информация поступает отчаянно медленно. Я думаю, и к полиции, и к нам тоже. Прилагаются все усилия, чтобы найти Эйприл. Это огромная территория с небольшим населением. Погода абсолютно ужасная. Удалось ли вам поговорить с семьей Эйприл? Нет, не удалось. Я не думаю, что на данный момент это уместно. Вскоре Энди Джон, опытный детектив, которого назначают расследовать исчезновение Эйприл, таки выступает перед прессой с целью призвать общественность помогать не только в поисках, но и с предоставлением информации. В отличие от офицеров, прибывших на зов матери девочки первыми, он серьезно относится к словам юной подруги пропавшей, сообщившей, что Эйприл увезли на машине после того, как она добровольно и с радостью села в нее. Прямая речь на переднее сиденье с водительской стороны. Кроме того, опрос граждан, живущих поблизости, выявил и других свидетелей, которые видели похожее транспортное средство, припаркованным на их улице в тот вечер. Большое спасибо за посещение этой пресс-конференции. Что я могу сказать? Мы продолжаем расследование исчезновения 5-летней Эйприл Джонс из Махинлета прошлым вечером около 19:00. Я хотел бы вернуться к описанию машины и к тому, что свидетели рассказали нам о фургоне. Они описывают его как маленький фургон, узкий спереди и широкий сзади. Вероятно, это транспортное средство, похожее на фургон Ford Connect или Land Rover. Также известно, что Эйприл села на водительскую сторону. Это может означать, что она села туда с водителем, но высока вероятность того, что это просто машина с левым рулем. Так что я хочу сосредоточить внимание людей на этом. В Великобритании, как известно, дорожное движение левостороннее. И что логично, руль у большинства автомобилей располагается не слева, а справа. Так что эта девочка закономерно посчитала, что машина была с правосторонним управлением. А значит, Эйприл села именно на водительское переднее кресло. Даже в крупных городах тут леворульных транспортных средств очень мало. А в Махинлете, как оказывается вскоре, такая тачка всего одна. И принадлежит она одному из местных жителей. После пресс-конференции горячие линии полиции начинают просто разрываться от звонков. Это был Range Rover или Land Rover? Я уверена, это был Range Rover. Да, это был он. Марк Бриджер. Марк Бриджер. И если с некоторыми деталями звонящие путаются, то имя называют одно и то же. Марк Бриджер, разнорабочий, живет в нескольких километрах к северу от Махинлета. Ему 46 лет, семьи нет, является отцом 6 детей от нескольких неудавшихся отношений и браков, и они также обитают и растут в данном сообществе. Но главное, он знал Эйприл Джонс, ее родителей, старших брата и сестру, будучи местным, неоднократно пересекался с ними у школы, когда забирал своих детей. Подружка пропавшей, как вы помните, сказала, что Эйприл села в машину мужчины с радостью и совершенно добровольно. Корал Джонс, мать пропавшей, и ее старшая сестра Джазмин сперва отнеслись к этому заявлению с недоверием, поскольку с ранних лет учили малышку всем правилам безопасности и были уверены, что такое просто невозможно. Но если предположить, что это правда, учитывая, что девочка, возможно, хорошо знала водителя, картина резко меняется и выглядит не такой уж неправдоподобной. Марка Бриджера сразу же обозначают как лицо, представляющее интерес, и начинают разыскивать с целью задержания и проведения допросов. На это у полиции уходит полдня, ведь по адресу официальной регистрации его не находят, как и по двум другим, где живут бывшие партнерши мужчины с детьми. Однако эти женщины сообщают офицерам, где в последнее время чаще всего проводит время и ночует Марк. И копы направляются туда. Бриджера они, впрочем, не застают и тут, но похоже, что искомый был здесь недавно. В доме очень жарко от растопленной печи, а также стоит просто несносный запах бытовой химии и отбеливателя. Лишь через 2 часа один из патрулей в городе замечает Марка Бриджера, идущего пешком вдоль главной дороги, и арестовывает его, о чем становится известно из выступления детектива Энди Джона перед прессой. В течение последнего часа мы арестовали 46-летнего мужчину из района Манхилет, который был доставлен в полицейский участок Аберистуита. И мы надеемся, что он поможет нам найти Эйприл, которая все еще числится пропавшей. Слух о том, кто именно является подозреваемым в данный момент и что его задержали, разносится по сообществу со скоростью света. Арестованного зовут Марком Бриджером. И он говорил друзьям о том, что он бывший солдат. Местные жители в шоке и не верят, что Бриджер причастен к исчезновению Эйприл Джонс, хоть и считают его чудаком и несколько странным. Он же живет здесь, сам является отцом. Осознать такое тяжело. Полицейский конвой доставляет Бриджера в Аберистуит в 30 километрах отсюда. Его одежду сразу же изымают для обследования и проведения экспертиз, после чего Марка приводят в комнату для допросов, где его уже ждут констебли Луиза Томас и Ноэль Блейкман. Сегодня 2 октября 2012-го, и мы находимся в полицейском участке Аберистуита. Это интервью записывается на пленку, и я, детектив-констебль Луиза Томас, также присутствует. Я детектив-констебль Ноэль Блейкман. Блейкман. Можете ли вы назвать свое полное имя и дату рождения? Марк Леонард Бриджер, 6 ноября 65 года. Вы не обязаны ничего говорить, но все, что вы скажете, может быть использовано в качестве доказательства. Вы поняли? К удивлению Луизы и Ноэля, Марк Бриджер не только не отказывается говорить с ними, но даже напротив, выражает готовность признаться в том, что исчезновение Эйприл – его вина. Но есть одна проблема – он не знает, а точнее, не помнит, где она. Я не знаю, где она. Вчера я приехал, чтобы встретиться с учителем моей дочери. У нее был родительский вечер. Затем я припарковался напротив дома моей подруги, которая находится недалеко от дома родителей Эйприл. Я алкоголик. Каждый день я выпиваю 15-20 банок пива и полбутылки водки, а то и целую. Глупец. Я снова выпил, и там были две девочки на велосипедах. Я помню, как темноволосая девочка подъехала сзади машины. Я посмотрел, где другая, со светлыми волосами, и не увидел ее нигде. И в следующую минуту заметил велосипед. Темноволосая девочка – та самая юная свидетельница, которая сообщила полиции, что Эйприл села в машину и уехала на ней со светлыми волосами. 5-летняя Эйприл Джонс. Я завел машину. Когда я начал трогаться, она... Не было никакого удара. Я не понимаю. Машина приподнялась. Когда я открыл дверь и вышел, я обошел ее. И под передней частью автомобиля лежала... Это была Эйприл. Она была совсем маленькая. Поэтому я поднял ее и положил на сиденье. На пассажирское сиденье. Пытался нащупать пульс, и ничего не было. Я приложил рот к ее рту и попытался подуть. Положил руку на ее грудную клетку, и тогда я понял, что одной ее стороны нет. Я, очевидно, раздавил ее. Это определенно то, чего точно не ожидали услышать детективы Ноэль Блейкман и Луиза Томас. Он подтверждает, что забрал Эйприл, но его версия событий корне противоречит тому, что сказала подружка девочки. С другой стороны, преступники довольно часто смешивают ложь и правду. И в данном случае существует вероятность, что подозреваемый действительно нанес бедняжке столь сильные травмы, но в другое время, при иных обстоятельствах и так далее. То есть его слова могут оказаться как враньем с начала и до конца, так и правдивой историей, изложенной в несколько искаженной форме, дабы смягчить будущее обвинение и получить срок за преступление, совершенное по трагической случайности, а не из злого умысла, например. Затем я выехал из Бринегога. Я помню, как ехал по дороге. Моим намерением было доставить ее в больницу. Бриджер утверждает, что надеялся спасти девочку, но что-то очевидно пошло не так, и он не помнит, куда в итоге отвез Эйприл. Свою частичную амнезию мужчина объясняет тем, что испугался, запаниковал, а также пребывал в состоянии сильного алкогольного опьянения. Ты не можешь сказать, где сейчас Эйприл? Нет. Но я думаю, ты можешь. Я не медик. Из-за шока, травмы, алкоголя, всего вместе, я запаниковал. Я не помню, что сделал с ней. Ты хочешь, чтобы я поверил, что ты не помнишь, что произошло? Я верю, что это будто есть в моей голове, что я где-то спрятал ее, и я хочу вспомнить. Я оказался у памятника в Махе. И что ты там сделал, Марк? Затем я поехал вниз к железнодорожной станции. Я развернулся, оказался у часов и помню, что она все еще была в машине. И тогда я понял... Все в порядке, Марк. Свет покинул ее. Ее губы были пурпурными. Пол и Корал, мои друзья, и я... Я погубил их дочь. Марк уверен лишь в том, что Эйприл больше нет. Он утверждает, что вот этот момент осознания, что жизнь ушла из нее, помнит очень хорошо. Но детективы непреклонны. Луиза и Ноэль глубоко шокированы услышанным, но не выдают своих эмоций и хотят, чтобы Бриджер сказал, где тело в таком случае. Итак, когда ты добрался до памятника... Да. Она была в машине? Я пытаюсь напрячь память, чтобы понять, что я сделал. Все в порядке, Марк. Это следующая минута. И я в своем доме, а ее там нет. Я наверху и не могу ее найти. Я бы не выбросил ее. Я знаю это. Я бы укрыл ее где-то. Несмотря на слезы, раскаяние и другие не менее яркие эмоции Марка Бриджера, детективы начинают еще больше сомневаться в его искренности, чем в момент, когда впервые услышали историю мужчины. Есть ощущение, будто он умеет заплакать в нужный момент, потому что стоит задать любой вопрос менее животрепещущий, как Марк переключается и становится суперспокойным и сдержанным, будто ничего и не было. Нам нужно найти ее. Я не знаю, где я ее спрятал. Вы упомянули ранее о том, что хотели укрыть ее от дождя. Я бы не закопал ее. Я бы накрыл ее или положил где-то под укрытие. Есть ли места, которые являются для вас личными, приватными, куда вы могли бы отнести Эйприл? Есть велосипедная дорожка прямо над моим домом. Но я определенно не помню, чтобы был там. Луиза Томас пытается апеллировать к его отцовским чувствам, потому что Марк, он должен понимать, как себя чувствуют сейчас родители девочки. Кроме того, если Бриджер сделал нечто плохое случайно и потом запаниковал, будучи не совсем в адеквате, судя по его же описанию, может, он некорректно оценил ситуацию и состояние Эйприл, и она все еще жива. Время на моих часах 22:00. Это будет последнее интервью на сегодня. Да. Это был тяжелый день. Очевидно, ее еще не нашли. Нет, ее не нашли. Нам нужно вернуть ее домой. Я знаю. Если бы я действительно знал, где она, я бы вам сказал. У нас есть только ваша версия событий. У нас есть только ваше слово, что вы ее сбили, и она умерла. Я могу заверить вас, что она не жива. Я не могу изменить свою историю. Это то, что произошло той ночью. Марк, мы не хотим, чтобы она страдала. Вы родитель. Да. У вас есть дочь. Да. Подумайте о маме и папе Эйприл. Поставьте себя на их место. Я думаю о них часами в камере. На миг Луизе и Ноэлю кажется, что это и будет поворотный момент в расследовании. И он расскажет обо всем, ночью или утром. Неважно, какое время ночи, Марк. Я позвоню в звонок. Позвоните в звонок. Мы поговорим с вами. Мы разберемся. Я хочу, чтобы мы разобрались. Детективы долго говорят с Марком, прежде чем окончательно попрощаться. Проникновенно, вдумчиво, они готовятся к бессонной ночи в ожидании того, что Бриджера прорвет наконец, что тот устанет врать, опасаясь последствий своего поступка, и жалится над Джонсонами. Тем временем Эйприл продолжает искать. Полиция заявила сегодня вечером, что они все больше обеспокоены местонахождением пятилетней девочки из Махинлетта. Эйприл Джонс, говорят они, в последний раз видели, когда она садилась в светлый фургон. Премьер-министр выступает с призывом о помощи. Мое сердце разрывается за семью Эйприл. Это кошмар каждой семьи. Ужасно, когда такое происходит с вами. И тот факт, что она страдает церебральным параличом, о чем я немного знаю из-за своих собственных детей, лишь усугубляет ситуацию. Я призываю, если вы что-то знаете, что-то видели, слышали, у вас есть какие-то идеи, которые вы можете представить, поговорите с полицией. Помогите этой семье найти их прекрасного ребенка. Но утро наступает, а чудо не происходит. Похоже, его нисколько не трогает горе родителей Эйприл. Нам нужно вернуть ее домой. Я знаю. Я знаю, я понимаю, но помочь ничем не могу. Вот вся суть ответов Бриджера. На первом же интервью, на следующий день, Ноэль Блейкман, напарник Луизы, теряет терпение. Все доказательства указывают на то, что вы похитили Эйприл. Это произошло точно так, как я вам рассказываю. Я не похищал Эйприл. Доподлинно известно лишь одно. Камеры видеонаблюдения с местной заправки зафиксировали, как машина Бриджера покидает город всего через несколько минут после того, как Эйприл видели в последний раз. Что он делал дальше – загадка. В отчаянной попытке найти ребенка полиция снова обращается к общественности. На сей раз вместе с Корал Джонс, мамой Эйприл. Спасибо большое, что пришли на эту пресс-конференцию. Со мной Корал Джонс, мать Эйприл, и Дэйв Смит, который является отчимом Эйприл. Их сопровождает офицер по связям с семьей Хелли Хёрд. Прошло 36 часов с тех пор, как Эйприл забрали у нас. Если кто-то знает, где она, и может помочь полиции найти ее, мы отчаянно нуждаемся в любых новостях. Эйприл всего 5 лет. Пожалуйста, пожалуйста, помогите найти ее. Детектив Энди Джон подчеркивает, что полиция не готова остановиться на одной версии и расследует все возможные причины исчезновения Эйприл. Как я сказал ранее, есть целый ряд направлений расследования, и Марк Бриджер – лишь одно из них. Поиски пятилетней девочки также продолжаются и не будут прекращены до тех пор, пока ее не найдут. Люди приезжают помогать отовсюду. Их безумно много, и с каждым новым днем становится только больше, что действительно очень ценно, так как всего за пару дней уже обследованы огромные территории. Без неравнодушных граждан на это ушли бы недели. Это превратилось в одну из крупнейших поисковых операций в истории британской полиции. Большинство из нас узнали о случившемся через социальные сети, такие как Facebook. Оттуда я впервые услышал о поисках. И мы все хотим помочь хотя бы чем-то. Все просто очень взволнованы. Это действительно душераздирающе, потому что ты не ожидаешь, что такое может случиться в Махе. Мы обыскивали Бринегок, окрестности Махинлетта. Мы проверяли дороги, ведущие в Махинлетт и из него. И это то расследование, которое продолжается и в данный момент. Мы рассматриваем каждый аспект расследования. Ничего не упускается из виду. Я с самого начала говорю, что у нас все еще есть надежда. Эйприл! Эйприл! Этот город объединен одной целью. Верить, что они найдут Эйприл живой и здоровой. Надежда. Махинлетт живет одной лишь надеждой, что самые худшие предположения не сбудутся, а Эйприл жива, и нужно лишь найти ее и вернуть домой. Зная о любви девочки к розовому цвету, граждане вешают ленты, банты на свои дома, автомобили, заборы и деревья. Надежда заполнила каждый уголок Махинлета. Ее питает сообщество, настроенное помогать до конца. Решительные местные жители и специальные спасательные команды бок о бок ищут, несмотря на трудности, исследуя километры сельской местности, окружающий город. В это время Марк Бриджер, похоже, единственный человек, который знает, где пропавшая, упорствует и все так же утверждает, что не помнит, что сделал с ней. Можете ли вы сказать мне, когда вы вышли из машины, вы заглянули под машину и увидели Эйприл? Да. У нас есть свидетель, который был на месте. Этот человек говорит, Эйприл села в Лэндровер через дверь водителя, которая на обычной машине была бы с правой стороны. Но это действительно дверь пассажира в вашей машине. Это полная выдумка и ложь. Этого не могло произойти. Он злится и в то же время пытается скрыть свои эмоции. Но в его голосе так явно чувствуется гнев, что это просто невозможно утаить. Марк, это тот случай, когда произошло не совсем то, что вы нам рассказываете. Это произошло именно так, как я вам рассказываю. Этот человек лжет. Я не трогал Эйприл. Я бы хотел, чтобы вы пошли и провели тесты на машине. Автомобиль Марка Бриджера изъяли еще в день его ареста и уже осматривают эксперты. Также детективы получили ордер на обыск его дома, который происходит просто в данный момент, а о чем задержанный пока не знает. Однако следователи просто не могут сидеть сложа руки и ждать отчета. Пока Эйприл Джонс не нашли, есть надежда, что она жива и просто заперта где-то или брошена похитителем в непроходимой местности. Вариантов на самом деле масса. Посему Луиза Томас и Ноэль Блейкман идут другим путем. Подыгрывание. Сперва начинают делать вид, что верят ему, подсовывают карту Махинлета и просят попытаться вспомнить, где может быть девочка. Просто посмотрите на это. Да. И подумайте, где Эйприл. Я действительно не знаю. Также им известно, что всем знакомым и друзьям Марк рассказывал, что является бывшим военным и работал в службе спасения. Он бреется почти наголо, носит элементы армейской одежды, и те, кто не знают о его прошлом, уверены, что перед ними ветеран. Но это не так. Бриджер никогда не служил, о чем констебли уже осведомлены. Но себя не выдают, а пытаются перевести разговор на другую тему, не связанную с исчезновением Эйприл, чтобы потом включить в него еще одного человека, который, возможно, способен произвести должное впечатление на подозреваемого и подтолкнуть к раскрытию истины. Назови компании, в которых ты работал. Я работал в паре баров и подавал заявку в Королевские инженеры. Ты проходил подготовку в армии? Да, но в то же время, поскольку я преуспевал на других работах, был физически очень подтянут. Знал оружие. Ко мне обращались с предложением наемной работы. Марк откровенно лжет. Но Луиза и Ноэль делают вид, что верят ему. Их цель – расслабить и расположить его к себе. Расскажи о своей семье. Мой отец был полицейским, а мать швеей, работала из дома. Мы с отцом не очень ладили. Он был строгим. Если честно, я был маленьким негодником. Я был сыном полицейского. Если кто-то собирался сделать что-то плохое, я делал что-то еще худшее, чтобы доказать, что я с бандой. Продолжая рассказ о своей семье, Бриджер говорит, что его отец умер от сердечного приступа, а мать покончила с собой, не справившись с горем. Звучит ужасно печально. Но это тоже ложь. Однако о себе Марк действительно говорит без умолку, охотно пользуясь возможностью представить себя в целом хорошим парнем, но с трагической судьбой. И Ноэль с Луизой принимают его правила игры и просто подакивают, сопереживают, выражают поддержку и так далее. А когда чувствуют, что клиент готов и теряет бдительность, вводят своего засланного казачка, руководителя поисковой службы, к которой Бриджер причислял себя, говоря об опыте работы спасателем. Он настолько заврался, что, кажется, сам верит, что такое было, и очень уважает всех причастных к таким организациям. Может, хоть это сработает? Я из Национального поискового центра полиции и эксперт по поиску пропавших людей. Да. Я занимаюсь этим последние 18 лет, а на национальном уровне последние 8 лет. Да. Теперь мне нужно, чтобы ты помог мне точно определить, где она. Потому что ты последний, кто был с ней. Да. Можешь мне помочь? Я попробую. Потому что у тебя есть шанс помочь мне управлять поисками и сократить группы на сотни людей, которые в них вовлечены. И найти ее. Да. Здесь ты живешь? Там я сейчас живу. Есть дорога, которая идет вдоль реки, я часто там гуляю. Там есть несколько карьеров и пара пещер. Она человек, так что я, возможно, где-то ее спрятал. Я бы не выбросил ее в мусорный бак, это отвратительно. Я мог где-то ее укрыть или накрыть. Я бы не хотел, чтобы она, знаете, это имеет смысл. Не знаю. Я слышу, что ты говоришь, и приму во внимание все. Если что-то вспомнишь... Конечно. Захочешь снова со мной поговорить. Спасибо, что пообщался со мной. Я лежу и только об этом думаю. Спасибо, сэр. Встреча с таким человеком и правда впечатляет Марка Бриджера. Но не выводит из роли ни на миг. Детективы наблюдают за ним и отмечают, что он испытывал сперва некий трепет, а потом напряжение. Однако не больше, чем необходимо для самоконтроля. Как это трактовать? Как волнение или хладнокровие? Кто он? Сумасшедший или жестокий манипулятор? Попытки правоохранителей вывести подозреваемого на чистую воду приводят лишь к одному. К тому, что они только больше запутывают самих себя. Полиция продолжает допрашивать Марка Бриджера. Времени, которое осталось у офицеров, чтобы предъявить обвинение или отпустить главного подозреваемого, все меньше. Энди Джон, его коллеги Луиза Томас и Ноэль Блейкман и правда уже на нервах. Дело происходит в Великобритании, и согласно правилам, удерживать подозреваемого можно не дольше суток до предъявления обвинений. Шеф полиции, а потом и судья уже поочередно продлили данный срок по запросу следствия до 96 часов ввиду сложности и самого случая, и получения улик против Бриджера. Я говорю «получение», а не «поиска», потому что в его доме уже нашли следы крови в ванной и гостиной под ковром, позже и в других зонах, не столь очевидные, а в печи элементы костей. Крошечные, но все же. Учитывая, как жарко там было в день задержания Бриджера, и то, что в доме стоял сильный запах отбеливателя и прочей бытовой химии, в общем, сами понимаете, что думают детективы. Полиция ждет лишь одного – результатов экспертиз, хотя все почти на 100% уверены, что образцы принадлежат Эйприл. И это именно тот случай, когда от полученных заключений будет зависеть, смогут ли правоохранители оставить Марка за решеткой. А хотелось бы, ведь он признал, что девочка пропала по его вине. Но одних лишь слов для предъявления обвинений будет недостаточно. Но в то же время никто не желает, чтобы их догадки подтвердились. Ведь это будет означать, что не было ни малейшего шанса спасти пятилетнюю Джонс. И ее действительно больше нет. Первыми приходят отчеты экспертов, которые осмотрели Land Rover Марка Бриджера, а также офицеров, проводивших обыск в его доме. Они нашли кое-что. Луиза и Ноэль проводят очередной допрос. Команда расследования сегодня снова будет допрашивать Марка Бриджера, и мы продолжим собирать информацию о его перемещениях в соответствующие моменты, стремясь сопоставить его рассказ с тем, что мы узнали от свидетелей. Перед тем, как начать эту часть интервью, мне нужно дополнительно арестовать вас, Марк. Окей? Хорошо. По подозрению в нападении на Эйприл Джонс 1 октября 2012 года. И мне нужно также арестовать вас по подозрению в хранении непристойных изображений с участием детей. Вы под предупреждением, понятно? Да. Марк Бриджер белеет просто на глазах. Он понимает, что его компьютер проверили и нашли то, что он отчаянно хотел скрыть, а также, что у детективов есть еще какие-то улики против него. Наши криминалисты осмотрели машину, окей? Мне сообщили, что нет следов крови, нет волос, нет частиц кожи. На транспортном средстве нет ни единого признака того, что под его колесами кто-то побывал. Нет никаких признаков того, что кто-то был под этой машиной. Это очевидно. Очень-очень странно, потому что если бы украл ее, были бы какие-то волосы, отпечатки пальцев и тому подобное. Там нет ничего с точки зрения криминалистики, чтобы подтвердить ваш рассказ. И это возможность для вас попытаться помочь нам. Давай перейдем к салону тогда. И снова мне говорят, что там вообще нет криминалистических доказательств. Ни волос, ни крови, ничего. Нет крови. Я вообще не чувствовал кровь в тот момент. Ничего не было видно. Ничего не было видно. Не было следов крови ни на мне, ни на ней в тот момент. Марк Бриджер утверждает, что он сбил Эйприл, а потом поднял ее, положил в машину и уехал. Также он рассказал о том, какую серьезную травму нанес. Напомню, по его словам, раздавил половину грудной клетки. Просто невозможно, чтобы крови не было. Проверяли, в том числе с помощью люминола, который дал бы ярко-синее свечение, даже если бы подозреваемый вымыл автомобиль снаружи и салон изнутри. То есть никакого наезда однозначно не произошло. И эксперты уверены в этом. Ты действительно думаешь, что если бы я напал на ребенка посреди улицы, я бы посадил ее на переднее сиденье? Разве бы я не поднял ее и не положил в багажник, чтобы спрятать? Я не нападал на Эйприл. Также специалисты проверили телефон и переписки Бриджера в вечер исчезновения девочки. И минуты до полуночи. Да. Вы ответили на 4 текстовых сообщения, полученных на ваш мобильный телефон. В сообщении была буква X, что, я предполагаю, означает «поцелуй». Верно. То, что вы смогли отправить текстовое сообщение... Верно. Формулировка, которая не указывает мне на человека, потерявшего контроль над собой из-за страха, опьянения, стресса. Да? Но я утверждаю, что не помню, как пользовался телефоном. А если бы слова могли стать спасательной шлюпкой, Марку Бриджеру хватило бы всего 2. Не помню. Но вероятный мотив подозреваемого уже не загадка, и он стремительно падает на дно. В компьютере мужчины нашли множество снимков несовершеннолетних. На некоторых девочки, живущие в Махинлете, недалеко от самого Марка. Среди них кадры с Эйприл и ее старшей сестрой Джазмин, скачанные с личной страницы второй на Facebook. Я хочу начать с просмотра некоторых изображений, которые мы нашли. Хорошо, хорошо. Ребята из компьютерного отдела осмотрели твой компьютер. Да. И они нашли фотографии, которые, похоже, взяты из Facebook. Да, верно. Я могу все объяснить. Так быстро? О чем это все? Это начинающая модель. Поверите или нет, это старшая сестра Эйприл. Хорошо. Это Джазмин, которую я знаю с ее рождения. Как они оказались на твоем компьютере? Я их скачал. Это изображение, которое я хотел сохранить, чтобы потом иметь образец того, что должно быть в портфолио моей дочери для... О, понятно. Это фотографии из портфолио. Я хочу знать, что они ищут для такого рода вещей. Опять же, моя дочь очень красива. И я хотел бы проверить, есть ли у нее шансы стать моделью. Ты предпринимал активные шаги, чтобы получить модельный контракт для своей дочери? На данный момент нет. Но вот это на самом деле... Ты указываешь на номер 40. Почему это тебя расстраивает? Ты знаешь, кто это? Дай посмотреть. Это Эйприл. Это маленькая девочка. Это еще не все. На других снимках неизвестные, подвергшиеся ненадлежащему обращению. Скажите мне, что вы там видите для начала? Похоже на 4 стадии развития груди. Как это заставляет вас чувствовать себя? Это вообще не вызывает у меня эротических чувств. Хорошо, следующее изображение. Что вы там видите? Эта часть интервью детективам дается очень нелегко. Они имели дело с первертами прежде, в связи с чем были вынуждены рассматривать найденный у них контент незаконного, я бы сказал, совершенно жуткого характера. Но каждый раз, в общем, к такому просто нельзя быть готовым. Но Марк Бриджер дает весьма интересные ответы, чем полностью выдает себя. Никто не спрашивает его о том, привлекают ли его эти девочки на фото, возбуждают ли. Он сам торопится заверить всех, что нет. Также в компьютере были найдены материалы, подтверждающие, что он искал веб-сайты и самыми ужасными инцидентами. И нет, он не фанат жанра true crime. Его не интересовали трагические истории, как отца, например. Только самые жуткие детали, незаблюренные фото с мест происшествия и так далее. Вы помните, как искали это? Нет. Это было введено в поисковую систему Google. Я не помню, чтобы я это вводил. Нет, не помню. Не помню. Марк Бриджер паникует, и его амнезия стремительно развивается. Удобно. Интервью прерывают до момента, когда придут результаты других экспертиз. Тем временем полиция обращается к гражданам, чтобы сообщить, что Марк Бриджер повторно арестован по подозрению в причастности к гибели Эйприл Джонс. Марк Бриджер арестован по подозрению в смерти Эйприл Джонс. Он остается под стражей в полицейском участке Берестиута, и его продолжают допрашивать. Местные волонтеры ошеломлены. Они только что узнали, что начато расследование гибели, и ждут, когда их попросят прекратить поиски Эйприл Джонс. Ждут ли? Не совсем. Хотя это так и происходит. Я хочу выразить личную благодарность. Больше неуместно ожидать, что неподготовленные граждане продолжат поиски. Полиция вынуждена идет на такой шаг еще до того, как получает от экспертов всю информацию, которую ожидает. Потому что у них достаточно оснований, чтобы предполагать, что Эйприл могла погибнуть. Эти люди, обычные граждане, сутками не спали и пытались найти ее. Но никто из них определенно не готов наткнуться на тело или его части. В то же время правоохранители не хотят лишать всех надежды раньше времени и не объясняют причины отстранения волонтеров от поисков. Вместо них это делают журналисты, за что впоследствии подвергаются шквалу критики. Они не ожидают найти ее живой. Мне жаль сообщать вам это в таких обстоятельствах. Хотите что-то сказать или передать? Я надеюсь, они ошибаются. Если ее не нашли, есть шанс. Всегда есть шанс. Мы еще не нашли ее. Пока мы не найдем ее, она будет в порядке. Мы найдем ее. Люди в ярости. С этого момента они начинают отвергать всех представителей прессы, хотя ранее активно общались с ними, понимая, что огласка может потенциально помочь. Я попрошу прессу прекратить снимать, пожалуйста, потому что это неуместно. Корал Джонс, ее старшие дети, отчим и родной отец Эйприл уже знают обо всех новых деталях допросов и расследования в целом, и морально готовятся к худшему, но все-таки дают свой комментарий на фоне всей этой шумихи, сдержанный, краткий и достойный. Семья девочки, пропавшей в Великобритании, говорит, что просто хочет вернуть свою прекрасную принцессу. Когда из лаборатории приходят результаты, Луиза и Ноэль отправляются на их последнее интервью с Марком Бриджером. После него, всего через несколько часов, Королевская прокуратура должна будет решить, что делать дальше. Предъявить обвинение или отпустить его на свободу за неимением достаточного количества доказательств. Это решающий момент. Кровь была найдена на стене в ванной в вашем доме. Окей. И эта кровь содержит полный ДНК-профиль Эйприл Джонс. Единственное объяснение, которое у меня есть. Очевидно, что у меня могла быть кровь на руках, и я не вытер ее, а сделал вот так. Движение руками, когда пошел в туалет. Бриджер показывает, как он мог, вероятно, трясти руками, в связи с чем кровь с его рук попала на стены. Так что, возможно, это перенос крови с моих рук, если она была на них. Но в машине, по его словам, крови не было. Очевидно, ее было очень мало, как я с самого начала говорил. И я действительно не помню, чтобы на мне или на теле Эйприл была кровь от травмы. И вы это сказали? Да, простите, да. Есть вопрос, который я должен задать. Да? Она найдена там, потому что Эйприл подверглась нападению в ванной? Вовсе нет. Я такого не помню, нет. Детектив-констебль Блейкман переходит к доказательствам, найденным на ноутбуке Марка Бриджера. Он искал и просматривал снимки совершенно жуткого содержания за несколько дней до исчезновения Эйприл Джонс и даже полчаса до инцидента. Вы просматривали все эти фотографии в течение нескольких минут друг за другом. Вы мастурбировали при этом? Нет. Это психоз? Это то, что происходило тем утром? На фоне растущего разочарования, возможно. Почему тогда это не произошло раньше? Может быть, возможности не было? Или, может быть, это просто чушь? Когда детективы прямо говорят о его нездоровом эротическом интересе, Марк Бриджер выходит из себя. Он злится и не может сдерживать гнев. Может, в этом и кроется причина, по которой он забыл, где спрятал Эйприл. Потому что ее тело – доказательство того, что он законченный перверт. Я не нападал на Эйприл, и не было никакого нездорового интереса к Эйприл. Вы задушили ее? Нет. Вы использовали острое оружие? Нет. Все мои ножи можно проверить. Все доказательства, которые у нас есть, указывают на то, что вы похитили и лишили жизнь Эйприл, надругавшись над ней. Поэтому вы не говорите нам, где ее тело. Потому что его обнаружение предоставит нам доказательства этого. Разве это не так? Это не так. Я придерживался своей истории, до сих пор придерживаюсь. Эйприл погибла под колесами моей машины. Если вы больше ничего не хотите сказать, я сейчас завершу это интервью. Все, что я хочу сказать, Полу и Корал, это то, что мне жаль, что так произошло, и если бы я знал, где она, я бы вам сказал. Вы можете сказать мне, где она, но не хотите. Вы знаете, где тело. Вы знаете, где она. Вы намеревались напасть на нее? Нет. Очевидно, что детективу уже трудно сдерживать свои эмоции. Он выходит из комнаты ненадолго, возвращается и обращается к Бриджеру действительно в последний раз. Я присутствовал на всех твоих допросах. Да? И, честно говоря, в твоем рассказе есть некоторые несоответствия. Верно. Это заставляет меня подозревать, что ты не говоришь мне всей правды. Самое важное для меня... Марк, мы собираемся завершить интервью. Я этого не отрицал. Как я сказала вчера, у нас есть только твои слова. Я не могу вспомнить. Мы не будем снова нет, через это проходить. Нет, я не знаю, нет. Мы дали тебе возможность я знаю. Подумать, Марк. Луиза прекращает интервью, потому что понимает, чего хочет добиться Ноэль, но ни времени, ни в сущности надежды услышать правду от Бриджера нет. Теперь, после получения результатов теста ДНК, очевидно, что Эйприл погибла. Фрагменты костей из печи человеческие и принадлежали юной особе. Все, что могут сказать эксперты, учитывая состояние образцов. Но также ясно, что это не все тело, а лишь его часть, о чем детективам вскоре придется сообщить семье. Они не нашли их малышку, даже мертвой, тяжелой. Несносный удар для всех причастных к расследованию. Единственным утешением для них становится то, что прокуратура официально выдвигает обвинение Марку Бриджеру. Теперь я должен сообщить, что, проведя детальный обзор собранных на данный момент улик полиции Дайфит Поуэс, я пришел к выводу, что есть достаточно доказательств, чтобы предъявить Марку Бриджеру обвинение в смерти Эйприл Джонс. Я также заключил, что есть достаточно доказательств, чтобы обвинить подсудимого в попытке препятствовать правосудию и похищению. 8 октября 2012 года, спустя всего неделю после исчезновения Эйприл, семья девочки и местные жители собираются, чтобы почтить ее память и символически попрощаться с ней. Когда ночь опустилась на район, где жила Эйприл, люди присоединились к ее маме и папе, выпуская фонарики в вечернее небо. Здесь воздух был полон надежды, но теперь что-то изменилось. Эти фонарики были зажжены в ее память. В недавнем посте на Facebook ее мама Корал написала: «Эйприл все еще не найдена, я не теряю надежды, что она вернется домой». Ночью люди зажигают небесные фонарики, а днем идут на службу в местной церкви. Ежедневные бдения здесь предоставили пространство вдали от боли сообществу, чья стойкость подверглась жесткому испытанию. Теперь Махинлет снова соберется вместе, чтобы вспомнить потерянную маленькую девочку. Они пройдут маршем к церкви, чтобы выразить солидарность с ее семьей и показать силу своего сообщества. В этот же день Марка Бриджера привозят в суд для избрания меры содержания и назначения даты начала полноценного разбирательства. Это самое близкое расстояние, на которое эти люди приблизились к Марку Бриджеру с тех пор, как его обвинили в смерти Эйприл Джонс. Проваливай! Сдохни! В этой части Уэльса настоящий переполох. Многие пришли увидеть человека, обвиненного в ее гибели. Его ненавидят, презирают, ему желают смерти. Если бы не правоохранители, Марка Бриджера, кажется, разорвали бы на части. Начало суда назначается на 25 февраля 2013 года. Но потом, по просьбе стороны защиты, переносят на 29 апреля. Полиция такому ходатайству не противится и использует дополнительное время для поиска жертвы и, возможно, других улик. Многие районы, которые обыскивали вскоре после исчезновения Эйприл, обыскиваются снова. Потому что полиция ищет не только Эйприл, но и улики в рамках уголовного расследования. Мы не торопимся положить конец поискам. Мы закончим, когда это будет уместно, потому что поймем, что больше ничего не можем сделать. И действительно, поиски прекращаются лишь за неделю до суда над Бриджером. Потому что наступает время, когда нужно просто признать, что ничего иного не найдено, и нужно работать с тем делом против обвиняемого, которое удалось собрать. Марк Бриджер отрицает причастность к смерти Эйприл Джонс, а также намерение препятствовать правосудию. Родители и близкие Эйприл Джонс посещают каждое заседание с первого и до последнего дня. Родители Эйприл Джонс прибыли в суд Молда этим утром на начало процесса над человеком, обвиняемым в ее похищении и гибели. Он тот, чье лицо хочет увидеть вся нация. Но Марк Бриджер решил закрыть голову, когда его вели в суд этим утром. Сегодня нам впервые дали общее представление о том, что он рассказал полиции о той ночи. Впервые о деталях расследования и показаниях обвиняемого узнает вся нация. И ненависть общества к Бриджеру растет еще стремительнее. Слишком очевидно, что он врет. Но главное, у людей в головах не укладывается, как после содеянного можно скрывать от родителей тело. Неужели в нем нет вообще ничего человеческого? Против обвиняемого в суде, среди прочих, свидетельствует подружка Эйприл, которая лично видела, как она села в его машину. И сам ребенок, и его родители посчитали, что должны сделать это для почившей Джонс, родных девочки и сообщества Махинлета. Преступник должен быть наказан. Маленькая девочка рассказала присяжным, что играла с Эйприл в вечер ее исчезновения, всего в нескольких метрах от дома, где жила пятилетняя девочка. Во время большей части перекрестного допроса она отвечала ясно и уверенно. Иногда вопросы повторялись для нее или уточнялись посредником рядом с ней. Очень смело. Очень. Просто представьте, насколько жалко выглядел на ее фоне этот трус. 30 мая 2013 года Марка Бриджера признали виновным по всем пунктам обвинения и приговорили к пожизненному заключению. Мы испытали облегчение, потому что Марк Бриджер сегодня был признан виновным в гибели нашей прекрасной дочери Эйприл. Мы так тронуты поддержкой, которую получили от стольких людей по всему миру. 26 сентября семья Эйприл Джонс провела похоронную церемонию. Белая карета, запряженная такими же белыми лошадьми с розовыми лентами, везла в церковь, а потом и на кладбище, маленький гроб, в котором лежали лишь 17 фрагментов костей покойной. Очевидно, что они принадлежали ей. Мы пришли отпраздновать ее короткую жизнь, скорбить вместе, попрощаться. Это момент, в котором радость и печаль переплетаются. Наши надежды и мечты изменились, потому что Эйприл забрали у нас. Но знаете, мы пришли также с чувством благодарности за то, как Эйприл коснулась наших жизней, всех нас. На церемонию пришел весь Махинлет, приехали люди из других городов, которые участвовали в поисках, многочисленные полицейские. Граждане буквально окружили и закрыли собой Корал, других детей, отца Эйприл, ее отчима, не допустив, чтобы репортеры добрались до них. Следующие 5 лет родные погибшей посвятили тому, чтобы интернет стал чище и безопаснее, в память о своей девочке. Я хочу отдать должное семье Эйприл. Несмотря на невыносимую боль, которую им пришлось пережить за последние 5 лет, они сумели добиться того, чтобы имя их дочери не кануло в забвение. Преступник проведет остаток жизни в заключении. Но Эйприл будут помнить и ценить. А ее наследием станет более надежная защита других детей. Именно благодаря истории Эйприл Джонс поисковые системы сделали все, чтобы обнаружение непристойного контента с участием детей в сети стало практически невозможным. И это правильно. Потому что перверты такого рода делятся на две категории. Одних доступ к запрещенным материалам, как бы это ни звучало, удерживает от каких-то действий. Но других подстегивает. Фото и видео очень быстро становится мало. И рано или поздно они выходят на охоту. Марк Бриджер был именно из таких. Дом, в котором он проживал и совершил свое злодеяние, власти позже выкупили и снесли. Ужасные воспоминания, которые хранит этот дом, бросили тень на эту живописную деревню в Западном Уэльсе. Снос уже начался. То, что осталось, будет снесено сегодня. Жители Махинлета решение одобрили. Они не хотят вспоминать его, но Эйприл Джонс в их памяти навсегда. Малышка родилась недоношенной, что и стало причиной проблем со здоровьем в будущем. Но она так любила жизнь, свободу передвижения, которую давал ей велосипед, свою семью, маму, папу, отчима, сестру и брата, друзей. А они обожали ее и называли маленьким шаловливым чертенком. Что ж, чертенок стал ангелом. А у нас на этом все. Берегите себя и наслаждайтесь каждым днем своей, иногда трудной, я понимаю, но такой прекрасной жизни. И, конечно, помните, безнаказанных не бывает.